В этот момент в прихожую вышла Мира Шварц. Она удивленно окинула гостя взглядом. Просковья протянула ей листок. — Вот, дочку ищет свою, говорите. Мира Борисовна коротко взглянула на адрес. — Да, все верно, адрес наш. И кто вам, простите, нужен? Мужчина помялся, но продолжал попытку объяснить ситуацию. — Видите ли, я недавно освободился, и мне сказали, что моя дочь должна находиться по этому адресу. Ну, может находиться. Моя фамилия Харпер, Джон Харпер, а ее зовут Патриция, Патриша Харпер. Мне сообщили, что она вышла замуж, и муж ее... Он сверился с другим листком. Муж, гражданин Шварц, Юлий Ефимович, проживает здесь. Вот я и пришел, извините за ранний визит, узнать. Он говорил с едва заметным акцентом, но уже в тот самый момент, когда он упомянул про дочь, Мира Борисовна догадалась, что акцент этот английский. И еще она догадалась, что должна пригласить мужчину зайти в свой дом. «Юлий Ефимович Шварц, мой сын», — сообщила она визитеру. «Только он не гражданин, а товарищ. А меня зовут Мира Борисовна Шварц. Я его мать. А вы, вероятно, отец моей невестки, разведчик тот самый». Харпер кивнул. «Это в прошлом. Я реабилитирован и освобожден. В Москве второй день». Мира Борисовна молча указала глазами на вешалку. — Пожалуйста, разденьтесь и проходите в столовую. Она кивнула Прасковье. — Параша, проводи гостя. И направилась в столовую первой. Когда он вышел, хозяйка квартиры уже сидела за столом, с прямой, как сама спинка стула, спиной, на глазах и были очки, из чего следовало, что она теперь ждет внятных и подробных объяснений причин этого внезапного визита. Не хватало лишь яркого, направленного в лицо света лампы. Он сел, спросил первым, и дожидаясь встречного вопроса. «Простите меня, но я очень хочу знать, где находится моя дочь. Насколько я понимаю, здесь ее нет, да?» Вопрос Мира Борисовна проигнорировала и спросила сама. «Итак, вы реабилитированы, но все же я хотел бы знать. Можете ответить на мой вопрос четко и ясно. Вы шпион или не шпион?» И вперила в него пронзительный взгляд. Харпер пожал плечами и ответил. Я долгие годы работал на советскую разведку. Пусть еще был арестован в 45-м году в мае. Значит, получается, шпион только в другую сторону. Мира Борисовна тоже удивленно пожала плечами. Тогда почему, позвольте вас спросить, вы были арестованы за что, если работали на нас? Харпер вопросу не удивился, но ответил спокойно и громко. Почему? Знаете... Я сидел в двух лагерях, и каждый зэк, кто тоже находился там, рядом со мной, разве что не берем уголовников, задавал себе такой же вопрос. За что? И каждый не знал ответа. Но я ответ знаю. По крайней мере, что касается лично меня. Потому что дело не во мне, а в стране, которая так решила и определила для меня это место. Так ей было нужно. И меня она не спросила. А потом к власти пришел Никита Сергеевич и решил, что больше... Это ему не нужно, и теперь ваша страна дает мне паспорт, жилье и пенсию. Теперь она решила так. Скажите, я могу узнать, как мне связаться с дочерью? Мира Борисовна молчала, словно не услышала последний вопрос. Затем сняла очки, положила рядом и тоже негромко сказала. Я понятия не имею, где ваша дочь, Джон. Простите, не знаю, как по батюшке. У нас не бывает по батюшке, заметил гость. Зовите меня просто Джон, или, если хотите, мистер Харпер. Почему не имеете? Ну да, конечно, что это я? На миг смутила Шварц, но тут же вернулась к теме. Не имею, потому что они здесь не живут. Они постоянно живут на даче, в деревне, в жиже. В жиже, не понял Харпер. В какой жиже? Это их деревня, жижа, так она называется. А во что нет с ними связи? Удивился Джон, чувствуя, что начинает волноваться. Или, возможно, есть связь с семьей моей второй дочери, Присылы, тоже отсутствует, — ответила Мира Борисовна, поджав губы. Не станет же она объяснять этому Харперу про все их домашние дела. Нужно ему, пусть сам и едет, и к иконникам, и в жижу эту, в жижу. Стоп. Знаете, — внезапно выдала она, не ожидая от себя самой подобного шага, — вам надо самому в жижу съездить и узнать. Да, — задумался Джон. Наверное, вы правы. Так и надо сделать. Только как я дорогу найду? Это далеко от города? Мира Борисовна указала кивком головы на коридор. У нас Прасковья Гавриловна оттуда. Уроженко, Жижи! — крикнула в направлении кухни. — Параша? — Да. Незамедлительно явилась на хозяйкин зов. — Прасковья Гавриловна, вы не могли бы съездить с этим товарищем Жижу к его дочери? Дорогу нужно указать. Та шмыгнула носом. — Чего ж, могу, ежель надоть. Провожу, и утерла нос куском марли. Мира Борисовна покачала головой. — Да ты ж совсем больная. Я и забыла. Внезапно развернулась, подошла к телефону и стала набирать номер. Там ответили. — Здравствуй, Сева! — поприветствовала абонента Шварц. — Доброе утро, мой мальчик. Знаешь, я сразу к делу. Скажи, ты не мог бы выручить одного человека и меня заодно? Нужно съездить в одно место. Отвезешь? А то у нас параша приболела. На том конце, судя по всему, подтвердили согласие. — Вот и прекрасно, милый. Ждем тебя. Она положила трубку и на этот раз произнесла привычным строгим голосом, обращаясь к Джону. — Сейчас за вами приедет машина, и параша проводит вас в Жижу. — А пока могу предложить вам чай. — Не возражаете, мистер Харпер? — Не возражаю, — улыбнулся Джон. — Очень даже не возражаю. Спасибо вам, уважаемая Мира Борисовна. Когда Сева приехал и поднялся, параша стояла уже одетая. Она все привыкла делать загодя. Харпер быстро надел пальто, натянул ушанку и обратился к Севе. — Я готов, Всеволод. И тогда Мира Шварц, мгновение пораздумав, выдала. — А знаете что? Я, пожалуй, с вами. И стала энергично одеваться. Второй день в Москве не унималась декабрьская метель. Плюс к тому температура упала до 25, поэтому добираться пришлось медленно и осторожно. Когда проехали Боровск, Всеволод затормозил, увидав на обочине укутанного с головой ребенка. Из-под толстой шали торчали лишь нос и глаза. Девочка лет 10 стояла на обочине в надежде тормознуть попутный транспорт. Стояла и подпрыгивала, чтобы согреться. Сева подрулил, открыл дверь. — Куда тебе, ребенок? Прямо? Девчонка оттянула низ шали вниз и прокричала через метель. — Ага, только я не ребенок, я Ницца. — Возьмем? — Сева обернулся к бывшей опекунше. И, не успев услышать ответ, прокричал в пургу. — Залезай давай, Ницца. Девочка моментально забралась внутрь, хлопнула за собой дверцей, и победа тронулась с места. — Сейчас немножко, километрика два, и я слезу, — сказала она Севе. — Мне в Жижу надо, знаете? Сева, не оборачиваясь, ответил. — Вот и ладно, нам тоже туда. — А вы не к Гвидону? — поинтересовалась маленькая пассажирка и гордо сообщила. — А я к Гвидону. — Мы к Шварцам, — подала голос Прасковья. — А ты сама кто, Гвидон-то будешь? От кель его знаешь? — Я с деддома, я к ним по выходным прихожу, в гости.